от императора Константина, вместе с иерусалимским епископом Макарием начала сооружать на этом месте храм, который заключал бы в себе все святыни христианства. А поэтому по великолепию своему храм должен был быть первым в христианском мире. Чтобы погребальная пещера могла войти под своды храма, святая Елена принуждена была отсечь ее от скалы и выступающего из нее притвора. Внутренность пещеры царица оставила без изменений, но снаружи выровняла отсеченные стены. Кверху свела их в виде заостренной пирамиды и обложила ее дорогим мрамором, золотом и драгоценными камнями. Часовня представляет собой малую церковь. Над ней невысокий купол, а над дверью ее висят три образа воскресения — греческий, латинский и армянский. По обеим сторонам входа в часовню стоят 12 больших подсвечников. Во время завоевания Иерусалима персидским царем-огнепоклонником Хазроем украшения, сделанные святой царицей Еленой, были святотатственно похищены персами. Но при восстановлении храма святым Модестом пещера снаружи вновь была отделана мрамором. Перед входной дверью в пещеру спереди был пристроен предел, который впоследствии стал пределом ангела. Стены предела тоже выложены белым мрамором с резьбой, а в правой и левой стене предела сделаны два небольших оконца. Посреди предела находится часть камня, приваленного к погребальной пещере Иисуса Христа и отваленного ангелом при воскресении Господнем. Камень этот в поперечнике имеет ширину около 5 метров. Он вложен в каменную вазу, и над ним всегда горят 15 лампад. Когда литургию служит греческий патриарх, а вазу эту покрывают серебряной доской, которая служит престолом. Другую часть часовни составляет, собственно, гроб Господень. На трехдневное ложе Спасителя царица Елена положила белую мраморную плиту, чтобы никто не касался священного одра Иисуса Христа. Когда турки захотели получить этот мрамор для своей мечети, то христиане распилили его надвое. Прямо перед входными дверями лежит камень миропомазания, одна из величайших святынь христианского мира. На нем лежало пречистое тело Иисуса Христа после снятия его с креста. Здесь его помазали благовонным муром и обвили плащаницей. Камень этот издревле был покрыт плитой, которая потрескалась во время пожара 1808 года и теперь заменена другой плитой красноватого цвета. Кругом камня стоят 10 больших свечей в подсвечниках и висят 8 больших лампад, принадлежащих православным, католикам, армянам и коптам. По благочестивому обычаю, раньше паломники освящали, возлагая на камень миропомазание, белое полотно такой же длины и ширины, что и сам камень. Потом это полотно они увозили с собой и хранили до своего смертного часа, завещая завернуть в него свое тело. Апостолы и святые отцы свидетельствуют, что при воскресении Иисуса Христа гроб его осветился невещественным светом. Так, например, Григорий Ниский писал: «Петр видел же не только чувственными очами, но и высоким апостольским умом. Исполнен убо был гроб света, так что, хотя и ночь была, однако образы видел внутренне». Первое упоминание о получении благодатного огня сохранилось с IV века, с самого основания храма Воскресения. Нетварный свет стал появляться у гроба Господня в Великую Субботу как знак того, что Иисус Христос воистину воскрес. Ни на один год с тех пор не прерывалось свидетельство благодати данной храму воскресения. Следует особо отметить, что получение благодатного огня принадлежит исключительно православным. Появление благодатного огня на гробе Господнем находится под строгим и ревностным надзором гражданских властей Иерусалима. Все огни в храме Воскресения тушатся еще накануне, в Великую Пятницу, под контролем полиции. На середину ложа живоносного гроба ставится лампада, наполненная маслом и со светильником в поплавке, но без огня. По краям ложа кругом прокладывается лента, и по всему ложу раскладываются кусочки ваты. После этого все помещение гроба Господня тщательно осматривается гражданскими властями, и затем вход в него ими же опечатывается. Запечатанный гроб Господень покоится до Великой Субботы. Самого патриарха Иерусалимского разоблачают, и он остается в одном подряснике. Его всего с ног до головы осматривают и ощупывают, нет ли при нем чего-нибудь воспламеняющегося. Только после этого снимают печать со входа в гроб Господень, и патриарха впускают в него для получения благодатного огня. В самой пещере темно, и патриарх один в тишине молится Спасителю. Иногда минут 10, а иногда и более. И вдруг в темноте на ложе живоносного гроба рассыпаются голубые бисеринки. Умножаясь, они превращаются в огонь, от которого загораются приготовленные вата, лента и лампада. Патриарх немедленно зажигает два своих пучка свечей и, выйдя в предел ангелы, дает армянскому патриарху зажечь свои свечи, после чего оба патриарха подают в овальные окошечки благодатный огонь богомольцам. При появлении небесного огня, как взрыв грома, раздается шум и гул радости и восторга во всем храме Воскресения Христова. Торжественны бывают и предпасхальные службы в Иерусалиме, но ни одна из них не привлекает столько внимания, как эта церемония. Врач Елисеев, пилигрим из России, писал впоследствии: «Быть в Иерусалиме на Пасхе и не быть при раздаче священного огня — это значит не видеть ничего. Даже в пасхальную утренню храм Воскресения не бывает так переполнен народом, как в день нисхождения священного огня. Не только православные, но и христиане других исповеданий, армяне, католики, копты, даже мусульмане стекаются сотнями, чтобы присутствовать на этом единственном в мире зрелище. Все присутствующие обычно держат в руках пучки свечей, не менее 33 штук, по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Но, по свидетельству очевидцев, у русских всегда были громадные пучки свечей, иногда даже до 100 и более. Каждый хотел подарить своим друзьям на родине свечку от гроба Господня, обожженную благодатью. Огонь, полученный в Великую Субботу на гробе Господнем, поддерживается в часовне целый год и тушится только накануне следующей Великой Субботы. Выше уже говорилось, что никто не может быть с патриархом Иерусалимским внутри пещеры гроба Господня, кроме епископа армянского, но и тот допускается лишь в предел ангела. Несколько веков назад армянам удалось однажды оспорить у православных право получать священный огонь. А вот как об этом рассказывает инок Парфений. Когда-то богатые армяне вздумали оттеснить греков от гроба Господня и даже вовсе из храма Воскресения. Они собрали много денег и подкупили иерусалимское начальство турок, уверяя их, что свет сходит не ради греков, а ради всех христиан. И если мы, армяне, будем там на Пасху, то тоже получим его. Турки тогда и утвердили, чтобы армяне могли получить священный свет. Армяне сильно обрадовались и писали по всем землям к своим единоверцам, чтобы те шли на поклонение в Иерусалимский храм. Наступила Великая Суббота, и армян пришло великое множество, а бедных греков турецкое воинство выгнало вон, и они исполнились великой горести и скорби. Во время тяжелого турецкого ига единственным утешением им был гроб Спасителя, а теперь и от него их отлучили. Даже святые врата закрыли. Армяне внутри храма радуются и веселятся, а православные греки горько рыдают. Они находились против святых врат на площади, а кругом стояло турецкое воинство и караулило, чтобы не было бунта. И патриарх, и православные греки все стояли со свечами, так как надеялись хоть через окно от армян получить благодатный огонь. Но Господь захотел устроить другое, показать истинную веру своим огненным перстом и утешить смиренных греков. Уже пришло время, когда исходит благодать, но огня нет. Армяне испугались, начали плакать и просить Бога, чтобы Он послал им благодать. Но Господь не услышал их. Уже полчаса прошло и более, а священного света все нет. День был чистый и светлый. Греческий патриарх сидел в правой стороне. Вдруг ударил гром, и на левой стороне мраморной колонны что-то треснуло. Из трещины вышел огонь пламенем. Патриарх встал и зажег свои свечи, а от него зажгли свечи и все православные христиане. И тогда все обрадовались и возвеселились, а православные арабы начали от радости прыгать и кричать. «Ты один еси Бог наш Иисус Христос, едина наша истинная вера, православных христиан». Они начали бегать по всему Иерусалиму и подняли в городе шум и крик. Стоявшие на страже воины-турки, увидев такое чудо, весьма удивились и даже ужаснулись. Один из них по имени Амир тотчас уверовал в Иисуса Христа и закричал: «Един истинный Бог, Иисус Христос!» Он стоял на страже у Авраамова монастыря на высоте более 15 аршин и прыгнул оттуда вниз к христианам. Но ноги его ступили на твердый мрамор, как на мягкий воск. До сих пор видны два следа его, хотя они православные и стараются их загладить. Спрыгнув, воин Амир взял свое оружие, жезлом воткнул в камень, как в воск, а сам непрестанно прославлял Христа. За это турки отсекли ему голову, а тело его сожгли. Кости же Амира греки собрали, положили в раку и поставили их в женском монастыре Великой Панагии, где они до сих пор источают благоухание. Армяне внутри у гроба Господня ничего не получили, и были этим сильно посрамлены. Турецкий паша в Иерусалиме и другие начальники сильно на них за это вознегодовали и хотели даже всех их изрубить. Но, убоявшись султана, только тяжело их наказали. С тех пор православных больше не оттесняли от живоносного гроба, а колонна-то и до сего дня стоит треснутая и почерневшая. Серебряный клад из Милденхолла. В начале Второй мировой войны два фермера, по другой версии один, пахали поле близ Милденхолла в английском графстве Суффолк. Вспахивая землю на 10 сантиметров глубже обычного, они вдруг наткнулись на клад римской серебряной посуды, состоявший из 34 предметов. По всей вероятности, клад был зарыт в конце 4 или начале 5 веков, когда римское господство на Британии клонилось к закату, а на остров все чаще стали нападать морские разбойники — ирландцы и саксы. Все предметы Милденхоллского клада бесценны. Но шедевром его считается большое круглое серебряное блюдо, вес которого составляет 8,256 килограмма. Скорее всего, оно было изготовлено в Риме, где искусный ювелир отлил его в технике потерянного воска. Затем он осторожно выбил молотком и тщательно прочеканил многочисленные рельефные фигуры, а тончайшие детали их исполнил безупречным гравированным рисунком. В центре композиции на блюде, диаметр которого составляет около 61 сантиметра, расположен медальон с головой морского божества Нептуна или океана. Его вдохновенное лицо со сверкающими глазами обрамлено бородой из листьев морской травы и вздыбившимися волосами, в которых резвятся 4 дельфина. На блюде также изображены и другие мифологические герои. Они играют на различных музыкальных инструментах, танцуют, резвятся. Владыку подводного царства окружает хоровод фантастических чудовищ с торсами человека, оленя, коня или рогатого кабана и извивающимися чешуйчатыми хвостами, на которых возлежат обитающие в глубинах моря нереиды, дочери морского царя Нерея. Вокруг бога океана располагаются две концентрические окружности, которые разделяются своеобразным ожерельем, выложенным раковинами морского гребешка. Первый фриз блюда изображает процессию, сопровождающую Диониса Вакха, сына Зевса и победителя титанов, бога плодородия, виноделия и постоянного обновления природы. Обнаженный Дионис с тирсом в левой руке и виноградной гроздью в правой стоит, опираясь ногой на спину пантеры. К нему спешит его воспитатель, лысый сатир Селен, и протягивает богу полную чашу вина. На втором фризе вокруг Диониса в стремительном танце несутся его постоянные спутники — юные сатиры и грациозные менады в тонких развивающихся одеждах. Среди них выделяется могучая фигура Геркулеса, которого с трудом поддерживает два сатира. Один поддерживает его спереди, а другой обхватил поперек груди сзади. И козлоногий пляшущий Пан, бог гор, лесов и пастбищ. Мифологические изображения, которыми богато украшено блюдо, имеют и глубокий символический смысл. Эти мотивы были связаны с религиозно-философскими учениями поздней античности. Они наводят на мысль о путешествии в загробный мир. Океан напоминал о прекрасных островах загробного мира. Сидящие верхом на тритонах нереиды олицетворяли бессмертные души праведников. Сцены веселья могут восприниматься и как аллегория райского блаженства душ, попавших на небеса. Блюдо это могло играть религиозно-ритуальную роль в дионисийских мистериях или сопровождать человека в загробный мир. А изображенный на нем пир в представлении философов II-IV веков являлся аллегорией вечного блаженства, путь которому как раз и открывали мистерии. Посвящение в таинство дионисийского культа. Богатый орнамент на чашах и блюдах полностью закрывала образовавшаяся на протяжении веков твердая корка, и разглядеть его можно было только после тщательной очистки. В 1946 году специальная комиссия, изучив все обстоятельства обнаружения клада, объявила, что сокровище было найдено на земле, не имеющий владельца, и потому, по английским законам, является собственностью государства. Тогда же драгоценная серебряная утварь была передана Британскому национальному музею. Рунические книги из библиотеки Анны Ярославны. История славян исчисляется почему-то всего одним тысячелетием, со времени крещения Руси и обучение ее грамоте святыми Кириллом и Мефодием. Традиционно считается, что славяне